Глава 94. Возвращаться домой Зои не хотела, так что они отправились в бар в Вудбридже. Тейтум неторопливо посасывал пиво «Блю Мун», а Зои пила уже второй «Гиннес». Впервые за долгое время она по-настоящему опьянела. Обычно любая потеря контроля над собой заставляла ее нервничать. Сейчас алкоголь, сглаживающий острые углы реальности, стал для Зои желанным подарком. «Знаешь, что мне нравится?» — спросила она. «И что же?» — поинтересовался Тейтум. «Пиво». Он поднял бровь. «Да ты, похоже, наклюкалась». «Ты мне не мать!» — прикрикнула она. «И слава богу! С моей матушкой вообще невозможно ладить. Не понимаю, почему Андрея решила к ней переехать». «Ну, может быть, ваша мать не так уж и плоха?» — вздохнул Грей. Зои спорить не стала. «Тейтум, тот вечер...» «Какой?» «Когда я сказала, что ты застрелил того парня, потому что думал, что он того заслуживает». «Ну?» — он сделал большой глоток. Зои точно знала, что должна извиниться, и вдруг сообразила, что не помнит, из-за чего именно они поссорились. Мало того, вполне возможно, она была права. Впрочем, сейчас лучше свою правоту не доказывать. «Я была дурой», — изрекла она наконец. Не так уж часто Зои Бентли называла себя дурой. Строго говоря, вообще никогда. Но искусство дипломатии требует жертв. «Что ж, спасибо, что призналась». Тейтум благородно улыбнулся ей. «И все? «Похоже, в самом деле все. Вопрос исчерпан». Каким-то чудом ей удалось пройти с завязанными глазами через минное поле и остаться невредимой. «И еще я хотела сказать тебе спасибо за то, что спас Андрея». «Не я ее спас. Нет, ты». «Ты попросил присмотреть за ней своего деда, а тот выстрелил в Гловера и спас Андрея. Так что я у тебя в долгу за жизнь Андрея. Или она в долгу за свою жизнь. Или мы пополам». Зои хихикнула. «Если я должна половину ее жизни, и она должна половину...» «Так, тебе определенно хватит. Давай-ка я отвезу тебя домой», — предложил Тейтум и начал вставать с табурета. «Подожди». Она схватила его за руку. «Еще немного». Он со вздохом сел. «Ты даже не представляешь, как будешь завтра маяться похмельем. Я, Ик, не знаю, что такое похмелье. Вот завтра и узнаешь». На заднем плане заиграла «Girls Just Want to Have Fun» Синди Лопер. «О, обожаю эту песню!» — воскликнула Зои. «И почему я не удивлен? Что ты имеешь в виду?» «Да ничего», — Тейтум усмехнулся. Несколько минут они сидели молча, слушая песню. Потом Зои снова заговорила, посерьёзнев, даже, кажется, слегка протрезвев. «Мне нужно найти Рода Гловера». «Понимаю, звучит как навязчивая идея». «Ты права». «Что? Ты права? Его нужно найти. И я тебе помогу». «А, тогда хорошо». Ее охватило странное тепло, не имеющее ничего общего с алкоголем в крови. «Спасибо. Всегда пожалуйста, напарница». Тейтум осторожно взял у нее полупустой стакан. Она старалась остаться серьезной, ведь они говорили о серьезных вещах, но Синди за спиной пела о том, что девушки просто хотят веселиться, по телу и душе разливалась приятная легкость, и впервые за много дней Зои по-настоящему улыбалась. Сейчас она чувствовала себя почти в безопасности. Спуск с новой полосы.